подозвала к себе Смока Беллью. Приказчик вышел зачем-то на склад. Хотя огромные печи раскалились до красна, Люсиль снова натянула рукавицы. Смок бросился на ее зов. Во всем Доусоне не было человека, которому не польстило бы внимание Люсиль Эрл, эстрадной певицы, которая служила в небольшой труппе, ежедневно дававшей представления в Доусонском театре. «Вот скука смертная!» — пожаловалась Люсиль с капризной гримаской, как только они обменялись рукопожатием. «Уже целую неделю в Доусоне не было приступов золотой лихорадки. Обещал Скиф Митчелл устроить костюмированный бал, да отложил. Никто не кутит, и в театр никто не ходит. И почты из Штатов уже две недели нет. В общем, Доусон впал в спячку. Надо что-нибудь придумать. Этому городишке нужна встряска, и мы с вами должны его встряхнуть. Кто же их всех расшевелит, если не мы? Знаете, моя помолвка с Бешеным расстроилась». И тотчас перед мысленным взором Смока мелькнули два видения. Лицо Джой Гастел и он сам на примятом снегу, под холодной северной луной, убитый наповал меткой пулей вышеупомянутого Чарли Бешеного. Смок отнюдь не горел желанием вместе с Люсиль Эрл расшевелить Доусон, и она не могла этого не заметить. «Вот мило! Благодарю покорно, вы меня совсем не так поняли!» — засмеялась она и обиженно надула губы. «Право, вы не настолько внимательны ко мне, чтобы стоило бросаться вам на шею!» «От нечаянной радости можно получить разрыв сердца», — с огромным облегчением пробормотал Смок. «Лгунишка», — кокетливо сказала Люсиль, — «просто вы до смерти испугались. Так вот, имейте в виду, мистер Смок Беллью, я не собираюсь влюбиться в вас. А если вы попробуете влюбиться в меня, Бешеный быстро вас вылечит. Вы его знаете. И потом я не совсем порвала с ним». «Ладно, загадывайте загадки», — усмехнулся Смок. «Может, когда-нибудь я и догадаюсь, к чему вы клоните». «Тут нечего гадать, я вам скажу прямо. Бешеный думает, что я порвала с ним, понимаете?» «А на самом деле нет?» «Конечно, нет. Но это я только вам, по секрету. А он думает, что все кончено. Я всем так говорю, и он это заслужил». «А я вам зачем? Как ширма? Для отвода глаз?» «Ни в коем случае. Вы заработаете кучу денег. Мы поднимем Бешеного на смех, развеселим Доусон. А самое главное, ради чего я все это затеяла, Бешеный станет немного потише. Это ему полезно. Он, как бы это получше объяснить, уж очень разбушевался. Только потому, что он такой огромный детина и рудникам своим счет потерял. И обручен с самой очаровательной женщиной во всей Аляске», — вставил Смок. «Ну и это вы очень любезны. А все равно нечего ему буянить. Вчера вечером он опять разошелся. В салуне М&М засыпал весь пол золотым песком на $1000, не меньше. Просто-напросто развязал кошель и пошел сыпать под ноги танцующим. Вы уже, конечно, слыхали? Еще утром. Жалко, что я не уборщик в этом заведении, а все-таки я вас никак не пойму. Я-то тут при чем? Вот слушайте, вчера это было уж слишком. Я поссорилась с ним, и теперь он делает вид, что сердце его разбито. Ну, вот мы и добрались до сути. Я обожаю яйца всмятку». «Вот тяна!» — в отчаянии воскликнул Смок. «А это тут при чем?» «Не торопитесь. Но какая же связь между яйцами всмятку и вашей помолвкой?» «Самая прямая. Только послушайте меня. «Я весь внимание», — заверил Смок. «Так вот, слушайте Бога ради. Я люблю яйца всмятку.